не является обычным знанием. Это стоит над обычным знанием, поэтому это называется гухья. Гухья означает «очень сокровенное». Никто не понимает даже атма-таттву. Атма-таттвам. Шатяведи раджиндра нринам шанти сахасраша. Абашатам атма-таттвам. Грихешу грихамединам. Грихешу грихамединам. Те, кто живут семейной жизнью, не могут понять атма-таттву. Апашьятам. Апашьята. Нринам шанти сахасраша. Шукадева Госвами советует Парикшиту Махараджу. Есть много вещей, которыми они занимают себя. Как, например, обычный человек, мирской человек. Он покупает огромное количество газет, и он проявляет интерес. Но он не проявляет интереса к пониманию Бхагавад-гиты, где описывается атма-таттва. Дихинасминятаадихе. Они не заинтересованы. Поэтому Шукадева Госвами сказал Парикшиту Махараджу: Шута Вьяди. Это тема для слушания. Нринам Шанти Сахасраша. Обычные люди слушают тысячи и тысячи новостей. Мы можем видеть так много журналов, технические, музыкальные, журналы, описывающие кино или обычные новости, и множество разных изданий, газет в каждом городе. И это факт. Шатавьяди раджиндран ринам шанти сахасраша. Сахасраша означает тысячи и тысячи и тысячи. И почему они занимают себя этим огромным количеством газет? И почему же они не заинтересованы в слушании Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам? Потому что апашьятам атма-таттвам. Потому что они не знают, что истинный смысл жизни состоит в том, чтобы понять атма-таттву. Апашьятам. Почему же они забывают грихешу грихамединам? Они взяли обет поддерживать семью и наслаждаться своей семейной жизнью. Семейная жизнь означает общество, дружба и любовь. Есть песня Видьяпати. Помните ее? Татала сайкати вари бинду сама. Сута мита рамани самадж. Сута мита рамани самадж. Это как раз точный английский эквивалент общества, дружбы и любви. Каждый занят этим. Обществом, семьей, друзьями, страной, нацией, коммуной. И таким образом, сутта митта рамани самадж. Из чего это состоит? Дети, сутта, митта означает друзья, и рамани означает некоторые женщины, красивые женщины. Таким образом, они занимают себя этим. Они заняты. Мы уже говорили об одном госте из Хайдарабаде. Они очень заняты, сутта, митта рамани самадж. Каждый очень занят своей сутта, митта, рамани, самадж. Кто-то может сказать, что до тех пор, пока мы не испытываем счастье, почему мы должны быть заинтересованы? Но, конечно же, они испытывают счастье от наслаждений, но это счастье сравнивается с Видьяпати, этим великим вайшнавским поэтом. Он говорит, что это подобно Татала Сайкати Вари Биндусам. Это подобно пустыне. Вы видели пустыню? В пустыне необходимо огромное количество воды. В наши дни практически в каждой стране, особенно в Индии, Все земли подобны просто пустыне, которая нуждается в воде. Мы видим, что во Вриндаване очень много пустой земли, которая не обрабатывается. Почему? Потому что не хватает воды. Не хватает достаточной воды. И таким образом, если существует недостаток воды, тогда постепенно все эти места превратятся в пустыню. Итак, используется слово «пустыня», потому что требуется огромное количество воды. Подобным же образом, мы живем в этом материальном мире, и мы пытаемся быть счастливыми в обществе, дружбе и любви. Но счастье, которое мы обретаем, сравнивается с каплей воды в пустыне. В этой огромной пустыне, арабской пустыне, если мы скажем, что я хочу воды, и кто-то приносит каплю воды и говорит, «На, возьми», то это будет очень незначительным, и в этом нет смысла. Подобным же образом, в нашем сердце мы хотим истинного наслаждения, трансцендентного блаженства. И если мы попадаем в эту пустыню, «Сута мита рамани самадж», то получим ли мы благо? Эта песня подтверждается в Шримад-Бхагаватам. «Апашьятам атма-ататвам». Они не знают, в чем смысл жизни. И они удовлетворены всего лишь каплей воды в пустыне. Но это никогда не поможет. Пустыня является огромным куском земли. Если кто-то говорит, ну хорошо, возьми одну каплю воды, то в чем смысл этого? Подобным же образом мы являемся душой, и мы стремимся к Кришне. Это наше внутреннее желание. И какое счастье мы можем обрести в этом обществе дружбе и любви? Это невозможно. Это невозможно. Есть какое-то счастье, временное счастье, в маленьком количестве, так называемое счастье, но это никогда не удовлетворит вас. И в действительности мы пытаемся обрести его, потому что мы вечны. Мы пытаемся обрести вечное счастье. И Кришна говорит об этом здесь. «Гьянам тихам савигьянам парвакшьями анашуяве». «Анашуяве» — «ашуя» означает «зависть». Зависть. Каждый завидует Кришне. Таковы демоны. Подобно Камсе. В этой части земли, в Матхуре, был Камса. Он был настолько завистливым, что он даже приказал своим слугам, как только Кришна родится, пожалуйста, приведите его ко мне, и я убью его. Это означает ашуя. Итак, в настоящее время, практически во всем мире, они хотят быть безбожниками. Ученые, все пытаются доказать, что Бога нет, нет Кришны, что все это сентименты, особенно в коммунистических странах. Таким образом, если вы становитесь демоном, коммунистом, либо же поддерживаете их, то тогда вы также заразитесь ашуей, завистью к Кришне, и тогда вы не сможете понять его. Кришна очень строг, но преданные очень мягки. Кришна даже не хочет разговаривать с демонами. Но преданные настолько добры, что они отправляются к демонам и просят их, «Пожалуйста, послушайте о Кришне». Поэтому преданный еще более милостив, чем Кришна. Кришна даже не говорит с демонами. До тех пор, пока человек не является бхактой, как в Бхагавад-гите сказано Арджуне «бактосиса качати». Кришна никогда не говорит, Кришна очень строг. Но преданный, Кришна сказал, «Я имам парамам гухьям мад бхактешу абидасьяти». По поводу Бхагавад-гиты он говорит, «Тот, кто повествует это сокровенное знание моим бхактам, он рекомендует, чтобы это было сделано бхактами. Но преданные, они настолько милостивы, что они отправляются как бхакты и нарушают указания Кришны, потому что они настолько милостивы. Ну хорошо, Кришна отверг их, но я попробую. Я попробую». Таково положение бхакты. Они не только не завидуют Богу, но они также не завидуют остальным. Поэтому их называют Каруника. Каруника — самое милостивое. Они описываются как Титикшава Каруника Сухрида Сарва Бхутана. Демоны всегда доставляют беспокойство преданным. И они готовы доставить беспокойство даже Кришне, Верховной Личности Бога, и Его преданным также. Таким образом, они терпят все эти страдания. Поэтому преданные описываются как Титикшава. И Чайтанья Махапрабху он также учит. Тринадапи Суничина, Тарурапи Сахишнана. Преданный должен выучить эту шлоку Шри Чайтанья Махапрабху, в которой говорится, что он должен быть более терпеливым, чем дерево. Каруника. И он должен брать риск на себя, проповеди среди демонов, непреданных. И они делают это, потому что они, Каруника, очень милостивы, еще более милостивы, чем Кришна. И Кришна говорит, не рассказывай эту Бхагавад-гиту непреданным, потому что непреданные не примут этого. Кришна говорит, «Сарва дарма паритяджа мамекам шаранам враджа». И кто примет это до тех пор, пока он не станет преданным? Майявади, карми, гьяни, йоги, они не примут этого. Они завидуют. Я Кришна, я Бог. И почему я должен предаться Кришне? Почему я должен принять Кришну Богом? Таково положение. Бхукти, мукти, сиди, ками. Поэтому вы можете увидеть так много йоги. Они могут делать какие-нибудь фокусы, магию, но они не являются преданными. Они не предаются Кришне. И такие личности не могут понять Кришну. Они не могут понять эту науку о Кришне. Они не могут понять, потому что Кришна не раскрывает себя непреданным. И с помощью своих собственных усилий, независимо от того, какими бы большими йоги или гьяни или карми они не были, они не могут понять Кришну. Кришна раскрывает себя тем, кто является анашуеве, или тем, кто является независимыми. И таким является преданный. Анашуеве означает преданный, или тот, кто не завидует Кришне. Остальные все завидуют карми, гьяни и йоги. Карми говорят, работайте тяжело, и вы получите результаты и будете наслаждаться. Зачем вам идти в храм и молиться? Это философия коммунистов. Почему вам надо ходить в церковь? Зачем вам надо ходить в храм? Забудьте все эти вещи. Тяжело работайте, зарабатывайте деньги и наслаждайтесь жизнью. Но это демонично, потому что они завидуют Богу. И они демоны. Итак, это наука о Боге или наука о Кришне, Кришна-таттва, никогда не раскрыта тем, кто не является преданными или демоном. Это невозможно понять личностью, которая не подобна Арджуне. Поэтому здесь говорится «Анасуяве гьянам тихам правакшами». Анасуяви. Это слово. Мы никогда не должны завидовать Кришне и его преданным. Итак, что же такое практика ведического знания? И какова цель человеческой жизни? Чайтанья Махапрабху для этого поднимает эту миссию Харинама Санкиртана, чтобы каждое живое существо в первую очередь было вовлечено в Харинаму и в Санкиртану, в воспевание святого имени, и могло это совершать совместно. Приняло определенный регулирующий образ жизни и так далее. Постепенно поднимать людей до своих служебных обязанностей. У души есть служебные обязанности. Какие же у души служебные обязанности? Служить Кришне. То есть любую деятельность, Кришна говорит Арджуне, что бы ты ни делал, через какую бы тапасию, через какую бы там аскезу ты ни проходил, что бы ты ни давал или брал, все делай это как жертвоприношение мне. Что бы ты ни ел, все, в общем, туда включено. То есть совершай это как жертвоприношение. Поэтому именно ведическая литература говорит, что человеческая форма жизни предназначена для чего? Для жертвоприношения, для яги. Вся жизнь предназначена для яги. Ум для яги, глаза для яги, уши для яги, язык для яги, речь для яги, интеллект для яги, все для яги. Гениталии, анус, руки, ноги, все для яги предназначено. И такой аспект, как Хришикеша, это и есть повелитель чувств. Когда все наши чувства, все наше сознание, все вовлечено в одну ягию. Все, что мы делаем в сознании Кришны. И чтобы научить людей действовать в сознании Кришны, их просто нужно оставить в том положении, в котором они находятся. В каком же положении находится общество? Все общество, вот мы с вами, в каком же положении мы находились? Все мы находились в невежестве. Теперь мы получили шраванам, интеллектуальное знание, или умственное знание, или брама-шабду. Есть у нас интеллект, нет у нас интеллекта, есть у нас ум или нет у нас ум. Ума Прабхупада говорит, это знание, оно сразу приходит в сердце живого существа. То есть начинает воздействовать на сознание. Путем чего? Путем наивысшей брамы шабды, Хари Кришна Махамантра. Хари Кришна Махамантра относится к Апауруша, то есть оно тоже трансцендентальное. Оно пара. Махамантра, оно пара, то есть трансцендентное. Оно не имеет ничего общего с этими ведическими предписаниями и ритуалами. Оно на самом деле, Махамантра, она в общем-то находится вне вед. В том представлении, о котором мы знаем. Вне ведическое знание. Что такое? Поскольку все веды, 20 тысяч этих мантр, звуковых вибраций, говорят, как стать счастливым где? Здесь. Здесь, в материальном мире. Поэтому живые существа, которые пытаются восстановить варна ашраму дхарму, они пытаются в первую очередь восстановить ведическое знание. И какое ведическое знание? Которое позволяет здесь достигнуть процветания, благосостояния и всего. Это называется уровень шрадхи. То есть, чтобы живые существа, по крайней мере, поверили авторитету вед. Чтобы что-то из вед принять, вы должны поверить в их авторитет. И все общество, на самом деле, проповедуемо таким образом, чтобы просто привлечь людей к ведическому знанию. Даже к материальному, которое связано с кармой, с гьяной и с чем угодно. Для чего? Для того, чтобы людей постепенно привлечь к Харинама Санкиртане. И что мы делаем? Мы людей привлекаем этим знанием, которое в кратком таком изложении позволяет им привлечься авторитетностью вед. Итак, все эти нюансы, связанные с ведическим знанием, век Кали, вот, допустим, по мере продвижения, люди наверняка замечают, ну, кто двигается хоть чуть-чуть, что на самом деле в обществе нету интереса ни к йоге, ни к гьяне. Все на самом деле крутится вокруг кармы. Все абсолютно. Едва ли мы находим людей, которые стремятся подняться на высшие планеты. И как? В уме-то все стремятся. И на высшие планеты, и могущество, и ситхи всех интересуют, и слияние с Богом. Но мы говорим о вегьяне. Много ли вы встречаете людей, которые практикуют это? Болтают об этом все. Спекулируют об этом миллионы. Магазины завалены книжками. Но в лучшем случае неспособные люди следовать ведическим правилам, предписаниям, которые говорят о том, что любой студент из любой школы, будь то Ньяя, Вайшешика, Карма Мимамса, там, Йога Судра Патанджали, что я уж не говорю про ведическое, про Шримад Бхагаватам, там, и любой студент этой школы обязательно должен следовать четырем принципам чистоты. Обязательно. Вот те вот. Это обязательно. Иначе, говорится, божественное знание для него становится закрытым. Иначе оно не раскроется. То есть, в чем знание не раскроется? Конечно, оно раскроется знание, что есть там измерения разные, все там угодно. Но он не поймет сути, как на самом деле все эти события, все эти вещи связаны с Кришной. Как Кришна связан с этим миром, и как весь этот мир связан с Кришной, и как он исходит из него. Человеку не понять этого. Поэтому он будет много говорить, на санскрите шпарить, что угодно делать. Но он будет всегда в неведении. В неведении. Таким образом, чтобы достигнуть каких-то определенных уровней продвижения, живое существо должно очиститься от разных мотивов. Поэтому мы говорим очищение. Преданное служение на стадии очищения. И что же такое путь мантра? Это когда ум очищается от этих целей. Желания. Желания возникают в уме. И если мы возьмем с вами такое понятие, как биджа-карма, то все начинается с желания. Желание здесь находиться, в этом материальном мире. И любого человека, который встает на путь преданного служения, вот спроси, хочешь освободиться отсюда? Дело в том, что мы не всегда за многие годы можем развить глубокое понимание своих желаний. Но когда мы действуем, сразу видно, что мы желаем. Мы даже не знаем, что наши желания выражаются в действиях и в наших планах. Первое называется биджа-карма. Биджа-карма – это желание. Биджа означает семя. Есть семя, которое связано. Биджа-карма. Два уровня биджа-кармы. Первое – это семя желания, а второе – это семя поступка. То есть вы совершили поступок, это вы уже посеяли семя. Вы получите прарабху, получите результат. И вы прарабху получите после апрарабхи. Итак, биджа. Первый уровень называется биджа. Второй уровень называется кутастха. Кутастха – это планы. Когда человек начинает планы совершать. Начинает планировать. Что там происходит? Итак, первый уровень биджа-карма – это желание живого существа. Второй – кутастха. Говорится, что на этих двух уровнях биджа-кармы и кутастха-кармы человек может измениться, то есть не получить прарабху. Вот мы с вами все видим, допустим, в жизни какой-то человек. Вот, допустим, ну, он все время спит. Представим. И он будет всех убеждать, что он не хочет спать. Так ведь? То, что он спит, это называется, по-научному, по-ведически, это называется прарабха. То есть результат. И как вы думаете, результат чего? Плод это уже. Плод желания. Вот почему мы говорим плотские желания. Это плод желания. Многие думают, что плотское желание, в смысле вот телесное, да? Но все-то наши желания какие? Телесные. Кармаками, там, кстати, ситхаками, пхуктиками, муктиками. И когда человеку говоришь, ты сам это сделал, ты хочешь спать? Он говорит, я? Да вы разве видели, что кто-то хочет быть безногим? Разве видели, кто хочет быть длинным и тупым? Вы разве видели таких? Кто хочет быть глупым, так сказать, и наивным? Кто хочет быть таким и таким и сяким? Поднимите руку, кто не хочет говорить на английском языке? В совершенстве. А почему ни одной руки? Все хотят, что ли? О, одна не хочет, поэтому и не говорит. А мы же все хотим, поэтому и говорим на английском. В совершенстве просто. Поэтому, если вы посмотрите, почему Прабхупада пишет эту книжку «Путешествие вглубь себя». Если вы совершите настоящее, искреннее путешествие вглубь себя, вы поймете, что мы все кармаками. Мало кто из нас здесь гьянаками, ситхаками, я уж не говорю пхуктиками, и мало кто из нас муктиками. Потому что человек перед тем, как ставить цель, говорит об этом как раз своей матери Девахути, Капила Муни. Чтобы поставить цель, то нужно знать, что при ей препятствует. Надо знать, от чего ты освобождаешься. Если ты не знаешь, что препятствует твоей цели, как ты ее достигнешь? Ты будешь думать, что это все естественно и нормально. Поэтому говорится, чтобы достигнуть стадии освобождения, человек должен отказаться от чего? От материальных желаний. Что выражено в материальных желаниях? Кто такие кармаками? Привязанность к семье, к детям, к богатству, почести, слава, власть, мистическое совершенство и так далее, и так далее, и так далее. Желание вознестись на райские планеты. Тогда вы можете слиться в брахмана. Если вы не преследуете никаких материальных целей и понимаете, что каждое Вот эта проблема препятствует вашему продвижению. Препятствует. Не то, что его улучшает, как мы здесь все пытаемся друг друга. Да, что вы, Лакшмина? Да без этого я даже книг не распространю. Да без этого я даже не смогу вставать. Да без этого я даже не смогу продвигаться. Да как же вы? И вы увидите, как мы находимся на уровне карма-ками многие. Поэтому Кришна говорит Бхагавад-гите. Но очень редко встречается такая великая душа. Это о ком он? Которая стремится, он говорит, к освобождению. Он еще не говорит о преданности даже. Редко встречается такая великая душа. Махатма – великая душа. То есть практически имперсоналист может считаться кем? Махатма – великой душой, стремящийся освободиться, по крайней мере, от круговорота рождения и смерти, от этого, который понимает, что рождаться, стареть, болеть и умирать – это плохо. Вот почему есть философия какая? Имперсонализма или буддизма. Где людей заостряют, по крайней мере, чтобы они не становились карми. По крайней мере, хотя это карма, но только высокого уровня. Ее называют муктиками. Но с этого уровня человеку очень легко объяснить, что есть Кришна. Это как некая благость, через которую легче шагнуть в трансцендентный мир. И поэтому, когда вы видите спящего человека, разве можете вы поверить, что он стремится к освобождению? Разве вы можете увидеть человека, который прекращает совершать садхану, прекращает следовать? Вы потом поверите, я никогда вам не верю. И сижу, и вы мне там в глаза смотрите и говорите, что вы хотите служить гуру. Я рассматриваю все до деталей. До деталей внутри себя и до деталей в вашем поведении. Едва ли я нахожу в нашем храме хоть одного стремящегося к освобождению. Буддиста-то одного хотя бы найти бы. Который нирвишеша шуньявада хотя бы его интересовал. Вырваться из круговорота рождения и смерти. До этого. В основном. Я хотела, чтобы меня все замечали. Я не хотел страдать. Я хотел дружить. И когда я собирал всех, было четко понятно, что из всех, кого я собрал, не оказалось ни одного, даже на уровне гьяны. Все были страдальцами. И все четко, разными словами, стопроцентно это подтвердили. Ни один не сказал, что он хочет вырваться из круговорота рождения и смерти. Ни один. Хотя бы этого. Потому что никто не понимает, что такое. Никто до сих пор не осознал, что рождаться, болеть, стареть и умирать – это плохо. И в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне. Тот, кто это понял, тот великий мудрец. Тот, кто понял, что рождаться, болеть, стареть и умирать – есть что? Зло. Кришна говорит, это есть зло. Поэтому как он может понять, что такое добро, если он не понял, что день рождения эти все и все остальное, это зло. Смотрите, как все стремятся из свои дни рождения, поздравляют, все сведено до... И любой способен делать это. Если он чувствует эту благодарность, если он думает, Бог настолько добр, Прахлада Махарадж говорит, «Ничо джая гунави саргам ануправишта». Бог настолько добр, Он дает вам свет, воздух, все, что вам необходимо для жизни. Благодарите вы Его или не благодарите, все равно Он будет давать вам все это. Кто-то может сказать, зачем же тогда благодарить его? И ответ – ради вашего же блага. Что это за благо? Прахлада Махарадж говорит, «Уета яна пуман анварнитена». Если я благодарю Бога, я очищаюсь. Господь не ожидает вашей благодарности. Он уже создал все это. Но если вы благодарите Его, вы очищаетесь. Что это за очищение? Очищение значит, что постепенно вы освобождаетесь от влияния материальных гун. Существует три гуны материальной природы. Кто-то находится в гуне благости, кто-то в гуне страсти, Кто-то в гуне невежества. Но в Бхагавад-гите говорится: «Мамча йовья бичарини, бхакти йогина севате». Любой человек, занятый трансцендентным любовным служением, сагунан саматитейтан, превосходит влияние этих гун материальной природы и Брахма Бхуя Калпате. И осознает Брахман. Мы уже и так являемся Брахманом, но вы должны осознать это. И как только вы осознаете это, Брахма Бхута Прасанатма, когда мы осознаем Брахман, мы сразу же избавляемся от беспокойств. Прасанатма. Так что это ради моего блага. Потому что мы всегда страдаем от каких-то беспокойств. Все, начиная с президента Джонсона и кончая маленьким муравьем. Или начиная с величайшего живого существа, Брахмы, кончая муравьем. Все находятся в беспокойстве. Таково материальное сознание. А освободиться от беспокойств означает стать сознающим Кришну. Итак, если вы хотите получить благо, что это за благо? Благо — это то, что вы освобождаетесь от беспокойств. Вот и все. Например, этот маленький ребенок, у него нет беспокойств, потому что он уверен, что у него есть его отец, его мать, и они будут защищать его. Он никого не боится, он свободен. Таков же уровень сознания Кришны. Конечно же, это не означает, что вы можете стать глупцом, вести себя глупо, но сознание Кришны настолько замечательно, что вы будете счастливы. Вы будете счастливы, вы будете чувствовать: вот мой защитник. Вот мой защитник. Ямуначарья написал одну замечательную молитву. Он говорит: «Апахаршайшьями саната дживита». Манорадхена. Я не помню точно, как этот стих звучит. Санатха дживита. Бхавантам эвам чаран нирантарам. Прашанта нишеша манантарам. Он говорит: «Бхавантам эва чаран нирантарам». Мой дорогой Господь, когда же наступит такое время, что я всегда буду занят в сознании Кришны? Бхавантам эва чаран нирантарам. Нирантарам означает постоянно. Без такого разделения, когда мы думаем: вот настолько я в мирском сознании, а настолько я в сознании Кришны. Нет. Одно сознание Кришны. Бхавантам эва чаран нирантарам. Как вы можете стать настолько сознающим Кришну? Прашанта Никшеша Манорадхантарам. Я навсегда отброшу все выдумки моего ума. Ум создает различные виды сознания. Иногда я думаю: мне нужно стать великим бизнесменом, или я думаю: я стану президентом, или я стану министром, я стану тем, я стану этим. Так... уровни могли возвратиться. Поэтому есть эти историки, истории про сапожника, который возвращается назад к Богу. А брахмана не возвращается назад к Богу. Пусть будет большое общество сапожников, брахманов, которые вернутся назад к Богу. Вайшнава выше брахмана. Поэтому любой сапожник, который исполняет эту деятельность как ягью для удовлетворения Кришны, он есть выше, чем любой санкиртанщик, любой... тот, кто пилит доски для Кришны, он всегда выше того, кто распространяет книги для того, чтобы свой, укрепить свои семейные узы, чтобы там денег заработать и потом наслаждаться. Он всегда будет лучше его. Пилящие доски и копающие землю. Любой тот, кто моет полы для Кришны, всегда будет выше для Кришны и дороже для Кришны того, кто сидит и читает лекции с желанием прославиться. Понимаете? Это варнашрама, о которой мы говорим. И все эти варны и ашрамы нужны только для того, чтобы облегчить деятельность живому существу, естественно, занять его в санкиртана-яге. Естественно, чтобы для него это было более естественно физически и психически. А не для того, чтобы всех сделать тут, вот как вы думаете, браманами, которые будут все время и ложками возливать масло в огонь. Вайшнавами. Вайшнавами они смогут общество привести в надлежащее положение. Мы хотим дать людям возможность стать вайшнавами. То есть вовлечь их в санкиртана-ягью. И браманы это те, кто знают, как вовлечь, сами вовлечены и вовлекают других. Вот почему говорится, брамана совершает ягью, вовлекает в ягью, собирает пожертвования, раздает пожертвования и так далее, и так далее. 6 видов деятельности. Вот чем мы заняты. И вот прачина бархишат здесь, вот сейчас задумайтесь, вот покопайся вглубь себе. Ты хочешь освобождения? Честно. Вот если так, внутри, вот как я рассказал. Вот с такой позиции подойди к себе. Хорошо. Хочешь, да? Серьезно? Из круговорота рождения и смерти хочешь вырваться? Вот таких, вот и есть такое положение. Это и называется иллюзия. Помните, я вам рассказывал эту историю про этого человека, который все время поклонялся Кришне и хотел уйти в духовный мир. И перед ним предстал Нарада. И сказал, все, твои молитвы услышаны, собирайся, пошли. И что он сделал? Он хотя бы в рай пошел с ним? А где он остался? Под кроватью дома у жены. Прятался. Но всю жизнь он думал, что он хочет. Получается иллюзия? Так как вы думаете, получается иллюзия? Вот у меня к вам вопрос. Не у вас ко мне, а у меня к вам. Как же получается иллюзия? Эти все стихи. Вот в этой иллюзии они все. Бархишман вот в этой иллюзии. Все. И Арджуна вот эту иллюзию рассеют в Бхагавад-гите. Весь Шримад Бхагаватам рассеять иллюзию живых существ по поводу духовной жизни и целей духовной жизни. И как живые существа думают, что они на самом деле стремятся к освобождению. Кто мне может сказать? Почему все мы думаем, что мы все Кришне прям? Сейчас дай тело Джины Лолы Бриджиды, а оставь мозги и преданность, вот какая сейчас есть. И я отвечаю вам, она прекратит служить. Тело мужика здорового, с большими кулаками, богатого там, Форда, и она прекратит тоже служить. Дай хорошие мистические силы и вообще плюнет на это Хари Кришна. Дай хорошее тело, хорошее здоровье, хорошую семью. Но смотрите, какое стремление возвыситься над своими недостатками. И все будут удовлетворены. И никто уже не будет говорить, что надо возвратиться назад к Богу или что-то еще, что все будут удовлетворены. Вот почему Прабхупада говорит, век Кали это шудры. Едва ли найдется такая личность, которая стремится к освобождению. Покопайтесь в глубине себя. Так вот, помните, когда-то я вам на лекции объяснял. Лежит человек на помойке с отрезанными ногами и руками. И ему говорят, хочешь вырваться из круговорота рождения и смерти? В его словах мукти это что? В его уме мукти он на самом деле хочет вырваться из круговорота рождения и смерти. Теперь послушайте, вслушайтесь в мукти. Это такой человек говорит. Мукти, освобождение. На самом деле рождение, старость, болезнь и смерть это плохо. Надо вырваться из самсары. Человек лежит на помойке без рук, без ног. С фингалом. И что завтра его придут еще раз стукнут. И в этот момент вы ему говорите. Хочешь освобождение от рождения и смерти? Мукти. И шайбу. Другой человек. Нищий на паперти. Хочешь освобождение? Мукти. Другой. Все время преследуемый властями. Хочешь? Мукти. Все они говорят о некой мукти. И о некой любви к Кришне. Ну вы понимаете, о чем я говорю? Вы остро понимаете, о чем я говорю? Конечно. На данный момент избавиться именно от этих страданий. И человек, поскольку ум-то в невежестве всегда узкий. Почему Прабхупада говорит, философия колодезная лягушки-то? Почему он именно сравнивает с философией колодезной лягушки? Что если вы колодезной лягушке будете говорить о возвышенных вещах, она эти возвышенные вещи смирит чем? Колодцем? Каким колодцем? Вонючим, заброшенным. Так что называет Прохлада Махарадж? Вонючим, заброшенным колодцем, заросшим. Почему Кришна говорит, падает в колодец материальной жизни? Кришна говорит, гнев, чувство, когда неудовлетворение возникает, гнев, покрывается память, а когда память закрыта, человек падает куда? В колодец материальной жизни. А Прохлад Махарадж его называют этим колодцем, вонючим, заброшенным. Так в чем выражена материальная жизнь-то? Кто же самый гневный-то? Тут мы можем начать разбираться. Может быть, гнев это совсем другое, чем мы думаем. Мы всегда думали, кто орет, тот гневается. Оказывается, гнев, во какие признаки гнева. Такие элементарные шлоки даже понять не можем. Все принимаем только на примитивном уровне. Что же такое гневные люди? Как гнев, к чему он приводит? Кришна же объясняет, прямо говорит. Но поскольку глубины погружения, ничего не существует, ничего, никаких вообще нюансов. Мы все смешаем в одну кучу и думаем, вот это так. Даже разобравшись в этом, мы начинаем укреплять свои семейные узы. Для чего? Зачем? Потому что мы перестали страдать. Немножко как страдания ослабевают, сразу пропорционально этому растет что? Сознание Кришны, думаете? Как только страдания исчезают, вот представим, что вот этот некий сосуд разделен на две половины. И как только одной половины становится меньше, его место что занимает? Другая половина, да? Значит что, у нас сознание Кришны приходит в движение, когда мы очищаемся? Ну и как у тебя, пхога или тяга? А почему? Вы никогда не задумываетесь? А ты потом льешь слезы и говоришь, что ты хочешь освобождения. От чего? И плачешь от этого? Я говорю, это лежать на помойке с отрезанными ногами и все время говорить об этом освобождении. Об освобождении именно из этого положения. Поэтому Кришна говорит, едва ли найдется великая душа, которая понимает, о чем говорит. Едва ли найдется такая великая душа. Не, иллюзия-то. О пустоте. Ты в пустоту хочешь уйти. Да ты никуда не хочешь уйти. Ты вообще никуда не хочешь уйти. Ты просто не хочешь страдать сейчас, в данный момент, в таком теле, в таком государстве. И все. Но иллюзия-то в чем выражается? Что якобы я хочу в целом. И поэтому Прабхупада говорит. Это называется пхулга вайрагья. Потому что не развив понимание и вкуса к духовной реальности, человек не может просто к ней стремиться. А если он к чему-то и стремится, то к чему? К материальной. Как ты считаешь, ты развил какую-то тягу к духовной реальности и Кришне? А как же можно развить по вкусу, следованию садхане, слушанию, воспеванию? Поднимите руку, у кого появился вкус к воспеванию? Кто не в страданиях повторяет святое имя? Как же вы, великие воины, великие герои, собрались освобождаться, освободиться от семьи, да? От той, которую теперь платишь, дань. Смотрите, как много нас стимулирует. Просто стрекало целое, тыкает нас в одно место. И как же нам не двигаться? Оно проткнет иначе нас. Мы вынуждены. А чтобы нам было легче избавляться от кармы, нужно вот в этот момент нужно что? Иллюзия. Иллюзия же нужна. Потому что если нет иллюзии, тогда это будет делать как? Горько. Тогда избавляться от этого будет страдание. И чтоб не было страданий, надо ввести свой ум во что? Что на самом деле я счастлив! Я счастлив это делать! Попробуй быть несчастливым. Это делать все равно надо будет. Но делать это в таком состоянии всегда тяжело. Поэтому ум в иллюзии включается. Что ум начинает делать? Обманывать. Да что ты нормально, что ты перестань, да это вообще классно. По крайней мере, умрешь как герой. Ум вводит себя в иллюзию. Когда сзади пулеметы говорят, если развернешься, мы тебя сами укокошим. Чтобы было легче бежать от пулемета на другой пулемет, надо ввести в себя иллюзию. Да на самом деле я же за родину это делаю. И человек, и все, он себя ввел в иллюзию и побежал. Но надо ввести себя в иллюзию. Так появляются эти виды иллюзии. Человек приходит и просто хочет не страдать. И чтобы было не легче продвигаться, надо себе что-то там в уме надумать. тогда это легче делать. Легче. Поэтому рассмотрите еще раз свое преданное служение. Насколько вы на самом деле не хотите погрузиться в тамас. Человек 5-6 лет, строго соблюдающий садхану, ввинчивающие гайки. Все построго по садхане. Через 5 лет они все имеют. Как вампиры огромное желание. Через 5-6 лет строгих аскез и всего остального, вместо того, чтобы развить привязанность к Кришне, развивается еще больший вкус к чувственным наслаждениям. Карма почищается. Из-за этих аскез люди поменьше начинают страдать. И в итоге... Вы замечали это? Прабхупада говорил, продвинутость – это когда вы со временем начинаете чувствовать все большую радость от аскез и все меньшую тягу к чувственным наслаждениям. Поднимите руку, у кого это происходит. Думаю, что... Вот вы, а почему вы руку не поднимаете? Вы стесняетесь? Потому что я верю, что здесь у человека 20 наверняка это происходит. Сейчас поменьше, потому что они еще не очистились. Поэтому еще есть тяга, радость, аскез и все. Потому что... А у другой половины уже подчистилось. И какая тяга появилась? Посмотрите, как аскетично после отбоя ходить, а в 3 вставать. Попробуйте заставить его чистить картошку или книги ночью распространять на вокзале. Он взбунтуется. Но когда чувственное наслаждение, тогда я буду есть горстку риса. Буду 3 суток, 5 суток не спать не буду. Все не буду. Почему? Вожделение. Кама так действует на человека. Что все, аскетизм проявляется. Все, потому что есть вкус. Если есть вкус, вы готовы совершить любую аскезу. Но не для Кришны, а для удовлетворения своего вожделения. И если кто-то поперек становится вашего вожделения, он скотина, козел, осел, препятствует, завидует. Так? Ну-ка подумайте, так или нет? И вы начинаете искать недостатки в этой личности, которые препятствуют вашим чувственным наслаждениям. Так? Или нет? Поэтому Прабхупада говорит, добровольность. Мы никого не заставляем это делать. Добровольность. Но Кришна говорит, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я награждаю его. Да какой же награды мы хотим? И Прабхупада пишет, Шрила Нарада Муни говорит, у меня стих есть, что преданное служение – это служить без желания получить награды. Это преданный. Он не желает получить награды. Вообще никакой. Без желания получить награды. Так? Вы читали это? Чем преданный отличается? Он не хочет получить никакой награды. Что поэтому? Я не хочу ничего, что приносит. Что? Как в песне он поет? Я не хочу ничего. О Господь, я не хочу ничего, что приносит что? Материальное наслаждение. Ни богатство. Что дальше? Ни последователи, ни власти. Ни прекрасных женщин, воспетых в мирской поэзии. Я не хочу ничего, он говорит. Это бхакта. Это бхакта. Поэтому ведическая литература подразумевала, человек совершает преданное служение, как брахмачари, для чего? Как вы думаете? Чтобы стать хорошим грехасхой. Грехасхой, а не грехометхой. Грехасхой. Стать хорошим грехасхой. Что такое хороший греха? Грехасха ашрам. В ашраме все по садхане. Все там так. Преданное служение совершают в ашраме. Ашрам это значит храмовый стандарт. Просто ты придерживаешься этого храмового стандарта в семейной жизни. Сейчас они сидят, краснеют, бледнеют, у них нехорошо, потому что каждый сидит. На варе шапка горит, знаете, что такое? И каждый думает, что я говорю именно о нем. И я негодяй же, да? Скажи, какой подлец. Все время залезаю в ваши личные дела. Так думает человек. Но я-то к чему и говорю? Вы-то все же, вы все близкие же для меня. Я для вас. Я-то хочу, чтобы мы не страдали на самом деле, не страдали. И причина-то страдания не просто, что вот мы там, вот здесь в материальном мире. Причина страдания, что мы забыли о своих вечных взаимоотношениях с Кришной. Поэтому мы не можем наслаждаться. Потому что как бы мы ни пытались наслаждаться здесь, в материальном мире, если мы не вернемся назад к Богу, то мы всегда будем несчастны. В любом положении. В любом положении живое существо будет всегда несчастно. Поменяет его ей тело, станет у нее тело Лолы Бриджиды. И Лола Бриджида, спросите, дорогая Лола Бриджида, вы страдаете? И она будет говорить, не, мы это что такое, это вообще... Другой йогу ситхи, скажите, Сатья Сай Баба, вы страдаете? Не, я трансцендентный. Но как же трансцендентный? Он страдает, как не знаю кто. Когда от него последователи отворачиваются, когда он не может в счастье, не в счастье, в чести и в бесчестии, не могут они находиться. Поэтому им нужна слава, они будут там лапшу на уши вешать, им нужны последователи. Все им нужно, иначе они будут страдать. Любого ткните, и он будет страдать. Поэтому мы в данный... Без ноги, говорит, если вернули мне ноги, я был бы счастлив. Это пхукти. Это мукти, вернее. Вот мое мукти. Но никто не скажет, а цели-то жизни. Итак, заканчивая свою лекцию, еще раз напомню вам. Желание живого существа приводит к плоду. Чего же мы хотели? Как ты думаешь, твое нынешнее положение можно назвать прарабдхой, плодом? А плод – результат чего? Да? Значит, ты этого желал? Или ты всех... Мышь, я не хотел этого. Желал. Это плод желания. И никто не может сказать, что он не желал этого. Это пришло. И желание, говорится. Кто помнит, что такое? Желание и привычки, принесенные из прошлых жизней. Как называется? Абхиня Миша. Желания и привычки, принесенные еще с прошлых жизней. Мы-то думаем, сейчас мы. Вот почему у нас такая иллюзия. Что мы не желали этого, это само пришло. Потому что эти желания у нас еще с прошлых жизней. Мы еще не в этой... Мы в этой-то жизни этого даже не желали, потому что мы желали это еще с прошлых жизней. И это желание просто с нами. Поэтому мы новизны его не помним. То есть оно не new. Оно не новое. Потому что мы учитываем в этой жизни все, что новое. Понимаете? Мы только контролируем новые желания. И то редко, так сказать. Но это можно сделать. А старые желания, мы-то думаем, что... Поэтому мы их не помним даже, что у нас есть старые желания. Мы просто... И привычки. Что значит? То есть определенная деятельность. И мы думаем, так это же как-то вот, ну, мы делали и произошло. Но даже то, что мы действуем каким-то образом, это пришло из прошлого. Вот почему говорится, что настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Так? Так вот, к чему я эту лекцию-то прочитал? Разберитесь, пожалуйста, еще раз в своих желаниях. Я знаю, что все преданные на самом деле хотят служить Кришне. Хотят служить Кришне. Каждый по-разному, так сказать, все. Хотят служить. Но вы на самом деле хотите прогрессировать. Вот в чем проблема. Или только вас хватает вот на том, о чем говорит Прупада в Бхагавадгите. Преданные третьего класса, которые обязательно соскользнут с пути преданного служения, поскольку относились просто к страдальцам. И когда их страдания исчезнут, кама вырастет, и они просто уйдут. Прупада говорит, это может произойти, Прупада даже там утверждает, что это произойдет. Если что, если они не будут общаться с преданными, у которых уже нет этих желаний. С кем ты общаешься? Какой круг твоего общения? С кем стремишься ты общаться? Да вы от такого общения еще хуже встаете все время. Видишь ли, тебя не понимают. Ты не понимаешь. Тебя-то понять, это, знаешь, понять человека с помойки, который просто хочет флакушку купить. И он говорит, эти ученые меня не понимают. Что тут не понять-то? Просто неинтересно с тобой, когда ты об этом говоришь. Потому что у других нету... И так все в таком положении. И вместо того, чтобы получать возвышенное общение, видеть энтузиастичных, преданных, общение получать более высокого уровня. Потому что именно так решаются проблемы. Вот у Брахишмана проблемы, кто с ним общается? Схема. Со вторым Брахишманом общается. А? Или со своей женой. Он... И они сидят, это Кришна-катха у них. О чем же они говорят? Они говорят о цели, о смысле жизни. Что они говорят? Ты картошку с луком любишь или картошку с этой, с календулой? О! А? Давеча я видел у тебя красавки новые. О чем они общаются сидят? Как твои кишки там? Они, мои кишки уже утрамбовались, а твои? У меня вообще переваривается все по часовой стрелке. А у тебя? А у меня против. И все разговоры сводятся к этому. Человек так начинает мыслить. Своим огородом. Если там есть философия колодезной лягушки, то какая у нас есть? А? У нас есть философия какого? Огородной гусеницы. Без загара, говорит, я деградировал. Мне тут один так в прошлом годе меня убеждал, что без загара он деградировал. Прямо он был на полном серьезе говорил. И у людей есть разные представления, разные есть вот эти симптомы, так сказать, своей деградации, причин своей деградации. Может мне говорить, я деградирую вообще, Лакшмина, прямо деградирую от погоды, давление на меня влияет, атмосферное. Давит и все, падла. Пытаюсь поднять, а давление же. Хотите воспользоваться его служением, то вы просто рубите это дерево и используйте это дерево как дрова. И оно не будет протестовать. Хорошо, займи мое тело. Забери мое тело. Таким образом, мы должны понять, что мы кому-то в любом случае совершаем служение, кому-то более возвышенному. И почему же не отправиться к Верховному? Потому что Верховный Господь является великим, и заниматься служением Ему. Это означает сознание Кришны. Тогда мы станем счастливыми. Вы можете совершать служение в материальном мире в соответствии с разными обозначениями, но никогда не будете счастливым. Поэтому пока вы не даете кому-то служение, вы не будете счастливым. Таков материальный мир. Поэтому один преданный сказал: «Кама динам катида катида напалита дурни дешаха теша мэй на каруна джата натрапа напашанти сампратам лабда будхи там аята нюнкшама твадасе». Это означает здравый смысл. Смысл этого стиха в том: «Мой дорогой Господь, я служил своим чувствам в форме своих похотливых желаний и гнева и в форме разных других вещей, кама, крота, лоба, жадность. И вот мои чувства означают, что я думал об этих вещах. Итак, я целую жизнь служил им, но ни мои чувства не удовлетворены, и сам я не удовлетворен, тишам. Они не оказывают никакой милости мне. Я служил им в течение 80 лет, но они тем не менее ждут от меня служения. И если я захочу отдохнуть, то они не согласятся. Если кто-то скажет своей жене: «Я служил тебе уже очень долго и всей семье, теперь позволь мне отправиться в храм сознания Кришны и служить там», то жена откажется: «Нет. Какое служение ты сделал? У тебя вот эта обязанность, эта обязанность, эта обязанность». Итак, это никогда не закончится. Даже если вы будете всю жизнь служить, как, например, я приводил этот пример. Ганди отдал всю свою жизнь служению. Гитлер также служил всю жизнь. Наполеон также отдал всю свою жизнь служению. Но их конец был очень-очень печальным. Никто не смог оценить их служение, и они были наказаны. Таков материальный мир, и мы должны понять это очень ясно. И мы должны воспользоваться этим стихом и понять, что мы можем продолжать служить своим похотливым желаниям, жадности, гневу и так далее. Но мы никогда не придем к концу и никогда не станем счастливыми. Когда же человек поймет, что я служил им разными способами, и не я несчастлив, и также люди, которым я служил, несчастливы, то как же можно исправить ситуацию? И это обсуждается в Веданта-сутре, в философии Веданта-сутры. Атата Брахма Джигьясам. Теперь ты должен задавать вопросы своему истинному хозяину, Брахману, или Верховному, величайшему абсолютной истине. Это необходимо. Итак, мы должны быть готовы. Мы служили своим склонностям, разнообразным склонностям, похотливым желаниям, жадности, гневу, кама, крода, лоба, моха. Моха означает иллюзия. Я делаю что-то неправильно. Я думаю, что это нормально. Но это называется иллюзия, моха. Мацарья. Мацарья означает зависть. Мы завидуем. Каждый из нас, индивидуально или на социальном уровне, или на уровне общества, национальности, все мы завидуем. Русские завидуют американцам, американцы завидуют русским. Подобным же образом, каждый завидует. Такова природа. Итак, мы служим всем этим склонностям. И это называется правритти марга. Это означает продвижение в сторону чувственного наслаждения. И если мы прекратим это продвижение и